Но полная щиколотка ее ноги, низкий и быстрый смех, взгляд внимательных и блестящих глаз и этот стон агонии «О, Жан!» Все оставлено было для Бьеннале. В дыму и золоте парижского вечера двигалось перед нами сильное и тонкое тело Жермен. Смеясь, она откидывала голову и прижимала к груди розовые ловкие пальцы. Сердце мое согревалось в эти часы. Нет одиночества безвыходнее, чем одиночество в Париже. Для всех пришедших издалека этот город есть род изгнания, и мне приходило на ум, что Жермен нужна нам больше, чем Бьеннале. С этой мыслью уехал в Марсель. Прожив месяц в Марселе, я вернулся в Париж. Я ждал среды, чтобы услышать голос Жермен. Среда прошла. Никто не нарушил молчание за стеной. Бьеннале переменил свой день. Голос женщины раздался в четверг, в 5 часов, как всегда. Бьеннале дал своей гости время на то, чтобы снять шляпу и перчатки. Жермен переменила день, но она переменила и голос. Это не было больше прерывистое, умоляющее «О, Жан!» И потом молчание. Грозное молчание чужого счастья. Оно заменилось на этот раз домашней хриплой вознёй, гортанными выкриками. Новая Жермен скрипела зубами, с размаху валилась на диван и в промежутках рассуждала густым протяжным голосом. Она ничего не сказала о мосье Анриш, а, прорычав до 7 часов, собралась уходить. Я приоткрыл дверь, чтобы встретить ее, и увидел идущую по коридору мулатку с поднятым гребешком лошадиных волос, с выставленной вперед большой отвислой грудью. Мулатка, шаркая ногами в разносившихся туфлях, без каблуков, прошла по коридору. Я постучал к Бьеннале. Он валялся на кровати без пиджака, измятый, посеревший в застиранных носках. «Мон Дью! Вы дали отставку Жермен?» «Это женщина сумасшедшая», — ответил он и стал ежиться. То, что на свете бывает зима и лето, начало и конец, то, что после зимы наступает лето и наоборот, все это не касается мадемуазель Жермен. Все это песни не для нее. Она навьючивает вас ношей и требует, чтобы вы ее несли. Куда? Никто этого не знает, кроме мадемуазель Жермен. Бьеннале сел на кровати, штаны обмялись вокруг жидких его ног. Бледная кожа головы просвечивала сквозь слипшиеся волосы. Треугольник усов вздрагивал. Макон по 4 франка за литр поправил моего друга. За десертом он пожал плечами и сказал, отвечая своим мыслям: «Кроме вечной любви, на свете есть еще румыны, векселя, банкроты, автомобили с лопнувшими рамами. О, у меня достаточно хлопот». Он повеселел в кафе «Де Пари» за рюмкой коньяку. Мы сидели на террасе под белым тентом. Широкие полосы были положены на нем. Перемешавшись с электрическими звездами, по тротуару текла толпа. Против нас остановился автомобиль, вытянутый как мина. Из него вышел англичанин и женщина в собольей накидке. Она проплыла мимо нас в нагретом облаке духов и меха, нечеловечески длинная, с маленькой фарфоровой светящейся головой. Бьеннале подался вперед, увидев ее, выставил ногу в трепанной штанине и подмигнул, как подмигивают девицам с улицы веселья. Женщина улыбнулась углом карминного рта, наклонила едва заметно обтянутую розовую голову и, колебля и волоча змеиное тело, исчезла. За ней, потрескивая, прошел негнущийся англичанин. «А, каналья!» — сказал им вслед Бьеннале. 2 года назад с нее довольно было аперитива. Мы расстались с ним поздно. В субботу я назначил себе пойти к Жермен, позвать ее в театр, поехать с ней в Шартр, если она захочет. Но мне пришлось увидеть их,